Я вот так сижу среди вас и рассуждаю. Ведь это чудо, вот это общение – это чудо. Действительно, это чудо. И оно давно началось, это чудо. Уже 45 лет, братья и сестры, это чудо совершается. Есть разные чудеса. Когда мы читаем Слово Божье, чудеса были такие скоротечные, на один раз, и все. А некоторые чудеса, которые сопровождались всю жизнь, например, Господь исцелил прокаженного, наверное, на всю жизнь он уже не болел, да? Это чудо, чудо хватило на всю жизнь. Братья и сестры, много чудес. То, что я среди вас, это тоже чудо. Я не надеялся, что до таких лет доживу. Ведь очень много трудностей всяких было. Знаете, все не так просто в жизни. И вот то, что я сегодня вначале перед молитвой говорил, братья и сестры, хотелось бы, чтобы Христос был с нами. И вот в каждом ряду, чтобы был Христос, присутствовал, разговаривал с нами, чтобы в каждом сердце Христос заглянул, побыл, поутешил, ободрил, подсказал, что нужно, чтобы Господь везде побыл, везде в нашем общении, так хорошо, и, наверное, все же Господь так и побыл с нами, да? Я, например, вот в это верю, что Господь Иисус Христос, которого просили, чтобы Он побыл с нами, Он был. Потому что у Него такое обетование для нас, братья и сестры. «Сея с вами во все дни жизни до скончания века». А что еще хочет Христос от нас? Или для нас? Вот я хочу прочитать такое место. Молитву Господа нашего Иисуса Христа. Это Евангелие от Иоанна, 17 главы, с 26 стиха. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое, и открою. Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они бы были. Братья и сестры, дорогие друзья, какое чудесное желание Христа! Вот как мы здесь и прочитали вот такое место Писания, каким должно быть в святой жизни благочестие каждому для того, чтобы ожидать пришествия Господа. Господь придет. Я, например, ждал, что Христос придет раньше. Ну вот немножко замедлил Он. Дождался седины, старости. Вижу молодых братьев, сестер, которые покаялись, которые родились свыше, посвятили жизнь свою на служение Богу, как Господь много еще сделал. Может быть, еще немножко помедлит, чтобы еще многие покаялись и получили спасение и вечную жизнь. Ведь жалко, кто останется вне Царствия Божия. Когда Христос придет, ведь остальные останутся, если не уверуют, если не примут Его как личного Спасителя. Вот сегодня, завтра или последующие дни. Как жалко таковых людей, которые останутся. Дорогие братья и сестры, но желание Христа, оно очень хорошее желание. «Отче, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою». Что лучше для нас, братья и сестры, на этой земле? Да и в вечности что лучше? Что лучше ожидать? Я вот сказал, что и вот это наше общение – это одно из чудес, которое нескончаемое. Вот уже 45 лет Господь продолжает вот такие чудеса. Такие чудеса. Братья и сестры, хорошо, что мы не имеем веры харизматической, в которой позволяется не то, что нужно, не то, что по благодати Божьей, а там много мирского, земного, плотского. И это очень страшно, что такая вера существует на земле и увлекает многих и многих, особенно молодежь увлекает. Знаете, как страшно смотреть на последствия вот этих действий, харизматов. Это что же религия, как бы признают Христа, Духа Святого. Но что делается? Хорошо, что у нас вера, которая является также служением Богу независимо от этого мира. Мы не регистрированы, не ищем вот того, чтобы кто-то нас опекал из внешних или наблюдал за нами. Мы этого не ищем, а уповаем на Бога. Как хорошо, что такая есть вера и такое есть братство. Но, дорогие братья и сестры, мы прошли очень длинным путем. Еще есть многие, которые помнят вот эти пути, этот путь, который изначально Господь открыл, чтобы он вот таким был, как сегодня мы идем, чтобы мы вошли вот в этот путь Божий, в это служение вот такое, простое, святое, очень благородные, братья и сестры, когда вот смотрим мы друг на друга, настолько много благородства, хотя еще много можно поправлять, и внешность немножко поправлять можно, но все равно это большое благородство. Не сравнишь ни с кем, ни с какими религиями не сравнишь, братья и сестры. Стоит действительно приобщаться к этому братству, и очень стоит. И все те очень счастливы, которые вошли в это дорогое братство. Знаете, Господь вот так любит нас, и Он дает такие чудесные обетования. И вот это пожелание. Как туда войти, братья и сестры, в Царство Небесное? Как войти? Ведь Христос тоже, и Слово Божие открывает нам этот путь. Например, в Евангелии Иоанна, в 1 главе мы так читаем, в 12 стихе. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими». Вот стоит только принять Христа, и мы являемся чадами Божьими. А если дети, в другом месте написано, то и наследники, ну, конечно, дети же будут там, где и Он, где Отец наш, где Господь. Это чудесное обетование. Пришел к своим, пришел он к евреям, братья и сестры, прежде всего. Они его не приняли, предали на распятие, на мучение. Христос умер на Голгофском кресте, а умер, имея эту чудесную миссию спасения рода человеческого. Евреи этого не знали, не понимали. Они просто его возненавидели, не приняли его. И Пилату, что они говорили? «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его». Но он злодей, он расстраивает народ, разрушает нашу, так сказать, нашу страну, разрушает. Поэтому его нужно казнить. А у Христа и у Отца Небесного была самая лучшая цель – умереть за грехи всего народа, всех людей. А это спасение. А теперь, братья и сестры, всем нам надлежит что? Принять Его как Господа. И те, кто приняли, утешились, обрадовались, что мы дети Божьи. Апостол Иоанн, он тоже такие возвышенные слова говорил в первой главе, то есть в первом послании, в третьей главе. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Не знаем, что будем. Знаем, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Какое чудесное обетование! Ради этого, братья и сестры, какими мы должны быть в святой жизни и благочестии? Какими? Ну, конечно, не похожими на этот мир, не похожими на другие религиозные организации или другую веру какую-то, не похожими. Совершенно по-другому мы должны понимать Слово Божие. Как по-другому? Как написано. Но ведь нам сейчас даже и толковать не нужно, истолковывать не нужно Слово Божие. Мы так его четко понимаем. Просто написано. И другой раз мы говорим людям, как не понимают Слово Божие, как не понимают. Так все просто. Ну, например, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Что здесь истолковывать, правда? Просто верь, и будешь иметь жизнь вечную. Нет, не понимают многие люди, не верят. Закрыто. А братья и сестры, почему нам открыто это все? Потому что мы приняли нашего Господа Иисуса Христа как личного Спасителя, и Господь открыл нам Слово Свое. Христос говорил так, когда пришел Никодим к Нему, мы читаем в 3 главе от Иоанна, чтобы поговорить со Христом. Он не понимал этого учения до конца. Он знал, что это учитель очень хороший. Но что ему Христос сказал? «Кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Не может увидеть Царствие Божие. Каждому человеку нужно родиться свыше. Родиться свыше, то есть как-то переродиться или как бы заново родиться. То есть поверить в то, чего он не понимал. Вот что он не верил, в это нужно поверить. Вот это и есть рождение, я так понимаю. Братья и сестры, как часто нам приходит трудновато, когда в нашей церкви приходят из регистрированных общин. Просто не сразу вот нам их понять до конца приходится. Не сразу они понимают нас до конца. Я одному человеку так сказал, пришедшему вот из регистрированных общины, «Тебе нужно родиться свыше». «Как? Я рожден свыше. Вы не понимаете нашей веры, наших путей. Не понимаете. Вам как бы заново нужно родиться, чтобы войти вот в эту структуру нашего служения, нашего понимания, нашей веры, наших молитв и нашего пути». Христос сказал дальше так, чтобы войти в Царство Божие. Мы об этом читаем в Евангелии от Матфея в 7 главе. Братья и сестры, настолько простые слова – и не все люди понимают это, но Господь нам открыл это, потому что мы встали на этот путь. Вот что здесь написано в 14 стихе. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». На днях приходилось вот нам, нескольким братьям, беседовать с одним человеком, который пришел из регистрированной общины в Москве. И он не понимает этого пути. И говорит, ну что вы все постоянно толкуете путь, путь, путь. Христос есть истинный путь. Оставьте этот путь. Возьмитесь за Христа только, и все. Вот Христос, и все. Да мы говорим, слушайте, ну как же нужно понимать все это? Ведь конкретно написано, что есть один путь, который ведет в жизнь вечную. Этот путь, конечно, Христос, истина Христос и так далее. И люди не всегда могут понимать это Слово Божие даже. Например, такой великий проповедник мировой, как Билли Грейм, вот что сказал об этом узком пути. В проповеди я читал как-то заметку из его выступления, и он говорит: «Дорогие братья и сестры, узкий путь находится на широком пути, и это все идет в небо. Это не отдельные пути, а узкий путь находится на широком пути». Ну какое заблуждение! То есть вроде того, что широкий путь – это ничего страшного, узкий путь там находится, и все заодно. Насколько может быть извращение Слова Божьего, и людей, люди не понимают и ходят совершенно в сторону. А Христос конкретно сказал: «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную, а широкие врата и пространен путь в погибель». Конкретно написано два пути. И нужно человеку избрать один путь, чтобы спастись, чтобы иметь жизнь вечную. И это прекрасно. Дорогие братья и сестры, как хорошо, когда мы находим Слово Божье, которое нам понятно, что делать, чтобы спастись. Вот в Евангелии от Марка после воскресения Христа Христос сказал такие мысли в 16 главе. Чудесные мысли, которые, или слова, которые ведут к спасению. Вот 16 стих, 16 главе так говорит: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Братья и сестры, вот здесь все вместе, и вера, и крещение. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Не только вера одна, но еще нужно и креститься. И правильно так Господь заповедал или сказал, например, Евангелист Матфей записал об этом очень четко. Итак, идите, научите все народы, научите, крестя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Следовательно, человек должен научиться чему-то, научиться Слову Божьему, пониманию Слова Божьего, научиться, что такое родиться свыше, как покаяться. Человек, когда кается, он сознательно и намеренно хочет покончить с прежним образом жизни. С прежним образом жизни. Потому что прежний образ жизни мирской – это сплошной грех. Сплошной грех. У кого больше действия греха, у кого меньше греха. Но вся жизнь во грехе. И поэтому такую жизнь во грехе нужно оставить. Оставить. А приобрести новую жизнь, и это дает покаяние, которому Христос призывал. Первая проповедь Христа была тоже такая: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Братья и сестры, как важно для нас, вот, находясь и в этих общениях, принимать решения. Для многих, особенно вот молодежи, подрастающее поколение, конечно, много еще непонятного. Я, например, очень сильно переживаю. За что переживаю? Постоянно. Вот все те, которых я вижу, дойдут ли они до неба? Дойдем же ли, братья и сестры, мы все до неба? Ведь нужно прожить еще жизнь. Что будет в жизни? Настолько нужно серьезно принять решение последовать за Христом. Смотрите, что они предвещают нам и говорят. Вот вымрет это старое поколение – это из всех Б говорят, служители всех Б. Вымрет старое поколение, потому что пока есть старое поколение, которое видели атеистические, так сказать, вот это атеистическое государство, которые перестрадали за веру в Бога, они вымрут. Конечно, мы умрем, придет время, если не придет еще Христос. Дальше на этом они не останавливаются. Этого мало. Еще сыновья наши и дочери наши тоже, говорит, должны вымереть. И когда они вымрут, тогда третье поколение сольется со всех Б, с этим всем миром, сольется со всех Б, с этой вот верой, зависимой от внешних. Как сейчас, например, идет направление о том, чтобы была одна вера во всем мире, одна религия, одно государство даже. И поэтому очень важно, братья и сестры, нам бодрствовать, чтобы перенимать эти драгоценные истины независимого служения Богу. За что страдали наши братья и сестры? Не просто, братья и сестры, как нам говорили так, что вы страдаете, потому что вы упорные. Не за веру в Бога вы страдаете. И приводили такие, например, примеры для нас. Что вы дергаете пса за хвост? Конечно, он будет кусаться. Это значит, когда мы говорим о том, что наше служение должно быть независимым, они говорят, что этим самым мы, так сказать, дразним власть. Противоречим противодействию властям этого мира. Да совершенно не так. Мы стали под зависимость Господа нашего Иисуса Христа и Его Слова Божественного, которые нужно исполнять. Потому что очень важно идти именно вот таким путем и принимать вот это понимание, которое, так сказать, временем оправдано. Смотрите, прошло 45 лет, по пути пробуждения идет наше братство. Можем ли мы его, так сказать, вот свернуть? Можем ли мы стереть эти все границы и стать, и иметь другое понимание? Да я думаю, никак этого нельзя об этом думать даже. Поэтому настолько важно воспринимать истину и передавать ее, чтобы вот наши общения, они возрождали, они напояли Духом Святым каждое сердце для того, чтобы приобретать святость, приобретать чистоту жизни, веру истину приобретать и передавать ее другим, без примеси, без каких-то земных удовольствий, потому что все земные удовольствия, они ведут все дальше от Бога, от человека, и человек не может тогда спастись. Слово Божие конкретно говорит: «Не любите мира, не того, что в мире». Потому что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Так говорит апостол Иоанн в своем первом послании во второй главе. Братья и сестры, как важно нам все же эти конкретные слова, слова, которые решают нашу будущность и судьбу нашу вечно решать. Нам нужно их воспринять, чтобы мы действительно смотрели, что в этом мире творится и что делается. Все проходит. Мир проходит, и образ его проходит, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Вот такие драгоценные наши общения, братья и сестры. Так что хотелось бы еще, дорогие друзья, сказать тем, которые, ну, сегодня, может быть, не смогли решить свой вопрос до этой минуты. Пожалуйста, поразмыслите о том, стоит ли откладывать это на завтра, чтобы не попросить прощения у Господа, не помолиться, чтобы стать на новый путь, чтобы получить рождение свыше для того, чтобы войти в Царство Божие. Ведь какими должно нам в этой жизни быть? Какими? Братья и сестры, совершенно определенно Слово Божие говорит, не такими, как этот мир, а святыми, Божьими детьми, и принять это служение от Господа нужно сегодня, нужно сейчас. И действительно, покаяние – это решающий шаг нашей жизни. Это совершенно новая судьба начинается, зависимость от Бога, покровительство Божие, благословение Божие во всем. Братья и сестры, я, например, когда иногда бываю в некоторых общениях, я интересуюсь, иногда задаю даже вопрос, а сколько тех, которые обратились к Богу до 61-го года, до нашего пробуждения, сколько тех верующих? И когда поднимают рук, очень мало этих людей, очень мало, потому что атеистическая власть безбожия все заглушала. Все заглушал. Постоянное воспитание и учение. Нет Бога, нет Бога. Это детей воспитывали, это в школах, это в институтах, везде воспитывали, что нет Бога. И поэтому так мало тогда обращались к Богу. Но когда Господь пробудил братство, независимо от этого всего, братья и сестры, пошло возрождение, и молодежь появилась в церквах. Новое поколение, и я думаю, что новое поколение, которое вот так серьезно воспринят Христа, и мне, и нашим братьям-старцам переживать не стоит сильно, не стоит переживать. Просто мы так вот допускаем, потому что видим иногда вот это послабление, некоторые отходят, некоторые теряют веру, и так, не зная ничего будущего своего, что дальше им грозит, отпадают от веры. Дорогие братья и сестры, я как-то беседовал с одной женщиной, старой, тоже в таком возрасте, как я. Ну, пришлось с ней побеседовать, и я ее спрашиваю, слушай, сестра, вот расскажи свою судьбу. Она рассказывает, что в молодости она обратилась к Богу, была общинка там, где она жила, а потом война стала. Вот в эти годы в нашу молодость тоже захватила война. И говорит, вот как-то все, кого в армию взяли, как, я уехала с той местности. А что дальше произошло? А дальше произошло вот что. И я отпала от Бога. Приняла крещение в 17 лет, а потом отпала от Бога. Почему ты отпала от Бога? Вышла замуж за неверующего. Ну как же ты, член церкви, могла выйти замуж за неверующего? Она говорит, а где искать верующих? Где их искать было? Вот такой вывод бывает у человека, который начинает терять веру. Где искать верующих? Да ты жди, Господь пошлет, если нужно. Что ты будешь искать, зачем? Она говорит, а где искать верующих? Их нету. Поэтому, братья и сестры, вера в Бога – это не просто личное благополучие. Нет, это не личное благополучие. И устраивать верующему человеку личное благополучие – это плоской образ жизни, плоские помышления. Нужно прежде всего духовный образ устраивать, духовного человека, чтобы спастись, иметь жизнь вечную. Поэтому как хорошо, когда Господь вот так нас воспитывает. Братья и сестры, я еще раз напомню кратко, как потрудились наши братья и сестры, и проповедники, и хористы, и музыканты, сколько славы Господу они принесли и радости для нас присутствующих. Стоит, братья и сестры, прославить нашего Господа за все. А тем, которые еще думают о том, что дальше делать, стоит вам покаяться, стоит вам принять Господа Иисуса Христа, этот новый образ жизни. Никогда не пожалеете, никогда. Только пусть вас Господь в это благословит.